меня есть кое-какие новости, Урсула», — тихонько проговорил он. Он придвинулся ближе и поцеловал ее в щеку, затем прошептал ей в волосы. «Я только что виделся с одним агентом. План осуществляется. Мы выберемся отсюда, будем надеяться, если все пойдет благополучно, ждать осталось 4 или 5 недель». «Благодарение Господу!» — вздохнула она с облегчением, крепко прижавшись к нему. «Максим будет в безопасности, Зиги. Наш мальчик будет спасен. И это самое главное». Максим стоял за дверями библиотеки и слушал. Дверь была чуточку приоткрыта, и он заглядывал в щелку. Как он и предполагал, бабушка сидела на своем любимом стуле у камина. Она всегда сидела на нем, когда приходила к ним. Она отдавала предпочтение этому стулу за его прямую спинку. Она много раз говорила это Мутте и папе. Максим слыхал. Она сидела и смотрела на пылавший камин, возложив руки на полированный серебряный набалдашник черной трости, блестевшей в отсветах огня. Максиму нравилась ее палка, раньше принадлежавшая дедушке. Дедушка Вестхейм умер 2 года назад. Максим его хорошо помнил и очень по нему скучал. Когда дедушка Вестхейм приходил к ним, он всегда сажал внука на колени, рассказывал ему разные истории, а иногда катал его на своем большом черном автомобиле с шофером Манфредом за рулем. Они сидели рядом на заднем сиденье и разговаривали о всяких важных вещах, таких как банк, где он будет работать с папой, когда вырастет большой, и о том, что когда-нибудь этот банк будет принадлежать ему. После такой прогулки они всегда останавливались у дедушкиной любимой кондитерской и ели мороженое, а иногда пирожное. Дедушка курил сигару и выпивал чашечку крепкого кофе, очень черного и очень сладкого, что ему делать не разрешалось. Хорошо бы дедушка вернулся, но мертвые не возвращаются никогда. Быть мертвым означало переселиться на небо, чтобы жить с Богом, так сказал ему папа. И дедушка Нейман тоже умер. Он умер в прошлом году, и Мутти была очень грустная и много плакала. И он тоже плакал, отчасти потому, что плакала его мама. И от этого ему было еще грустнее. Но он любил дедушку Неймана так же, как дедушку Вестхейма. Он стал думать о том, встречаются ли дедушки там на небе и сидят ли вместе, попивая коньячок и покуривая сигары за беседой о важных мировых вещах, как они это делали, когда еще не были мертвыми. Ему хотелось, чтобы они там встречались. Он не желал, чтобы им не было одиноко и скучно на небе. Бабушка Нейман тоже была мертвым человеком, но ее он никогда не знал. Ему был всего 1 годик, когда она умерла. Совсем еще малюткой он был. Не то, что теперь, когда ему 4, и потому ему просто нечего вспоминать о ней. А теперь у него осталась одна только бабушка Вестхейм. «Мы должны ценить и беречь ее», — всегда повторяла мама. Максим нагнулся, подтянул носок, сползший на щиколотку. Выпрямившись, он услышал шорох шелка и легкий вздох и улыбнулся, ожидая. И затем услышал это тихий присвист, как птичка в Тиргартене. Он сложил губы трубочкой и тоже тихонечко свистнул. И опять стал ждать. Ответный свист последовал незамедлительно. Он обеими руками распахнул высоченные двери и влетел в комнату с хохотом, бросившись к ней, и воскликнул: «Бабушка, я здесь! Вот я!» Она тоже рассмеялась, когда он остановился перед ней и наклонился вперед, подставляя щеку. Он крепко поцеловал ее, затем почтительно отступил и стал раскачиваться на каблуках. Его бабушка была в черном с черными кружевами шелковом платье,